«Убедил? Во сколько мне быть готовой?» «В 5 я буду здесь». «Окей, целуй меня и проваливай. Иначе совершеннейший, слишком собой довольный Никита Максимович не попадет на работу». Никита быстро чмокнул меня и исчез из виду. Думаю, он себе больше доверял, чем мне. И разбудил он меня, чтобы мне было так же плохо, как ему. Но он не прав. Я смогу отвлечься, как только доберусь до холодильника. Раз я еще не поправилась, то диета может катиться куда подальше. Хлопнула дверь, я вскочила с кровати. Никита был прав. Мне нужно было переделать прорву дел. План. Мне необходим план. Все совершенства просто вынуждены следовать определенному плану. Иначе все провалят. Душ, завтрак, салон, бутик. Нет, бутик, потом салон. Пара сувенирных магазинчиков, подарок на помолвку. Умница! Я знала, что смогу, поскольку в присутствии Никиты мои мозги, предмет моей особой гордости, превращаются в яичницу. Я приноровилась мыслить кратко и только по существу, иначе ход рассуждений терялся. Итак, план я составила, пора ему следовать. Вместо душа я решила принять ванну. Забравшись в чуть розоватое облако пены, я позволила себе обо всем на свете забыть на целых полчаса. Потом, облачившись в плюшевый халат, я направилась на кухню. «Где тут мой холодильник?» — громко спросила я, но он мне не ответил. «Холодильник я имею в виду». Я снова Барби. Надо что-то с этим срочно делать. Через какое-то время сумасшествие ослабнет, и я смогу мыслить почти логично. Я очень сытно позавтракала. Вопреки совету Никиты, я слопала все, что нашла. Нет, я сделала это не из вредности, просто у меня намечался суетливый день, и я вряд ли смогла бы забежать домой пообедать. А позволить пропасть такому совершенству я просто не могла. Только увидев все одним глазом, я уже точно знала, что все слопаю и не лопну. На зло врагам, на радость маме. Итак, примерно в 10:30 я вышла из квартиры и направилась на Тарасовский Арбат. В салон, где в настоящее время обитает Светка, я попаду после того, как выясню, в чем пойду и как хочу выглядеть. К 17:30 я сделала все, что наметила на сегодняшний день, поэтому позволила себе расслабиться. Усевшись с большой чашкой любимого кофе на полу, я достала свои кости. Давненько я с ними не общалась. Сейчас в этом тоже не было настоятельной необходимости, просто захотелось подержать их в руках. Ощутив их привычную тяжесть, я решила их бросить. Что же меня ждет на этом семейном торжестве? Выпало мне 23:05:32. Это означает, что дела мои пойдут в гору, а еще появятся новые друзья. Это радует, действительно радует. Собрав кости в руку, я задумалась. Почти неосознанно, как девчонка-первокурсница, дрожащей рукой я снова бросила кости. На этот раз по душу Никиты. 19:08:33. Для молодых женщин означает теплую привязанность красивого и богатого человека. Что ж, это тоже радует. Хотя это я и без костей знала. Привязанность Никиты видна невооруженным глазом. Да и моя тоже, скорее всего. Что ж, хорошо, когда у хороших людей все хорошо. Себя я, естественно, к хорошим отношу. Интересно, как там идет расследование у Владимира Леонидовича? Думаю, стоит поинтересоваться, ведь идем в гости к людям, которых это немало касается. Припомнив номер майора, я его тут же набрала. Пошли гудки. «О, Татьяна Иванова, где пропадали?» «В солнечных странах. Как дела, Владимир Леонидович? Чем порадуете?» «Дела идут, Татьяна. Филиппов, как сквозь землю провалился. Был человек и нет человека. Ни следа, ни зацепочки. Понятно, но вы мне сообщите, если что-то изменится. Разумеется, Татьяна, я не просто так ваш номер взял. Спасибо. Да уж, порадовать Людмилу и Геннадия нечем. Придется им еще какое-то время соблюдать осторожность. И Никите тоже. Холмс, ты дома? Легок на помине. Да. Вау, ты действительно готовилась, а не провалялась весь день в кровати, как я боялся. Где уж, после твоих слов мне захотелось в спортзал бежать. Ты хоть поела? Шутишь? Разве я смогла бы отказаться? Никита смерил меня недоверчивым взглядом. И не побоялась даже после моих слов? Васнецов, оказалось, что твоя стряпня меня разума лишает. Может, стоит сделать тебе предложение? Он рассмеялся. Нет уж, я скромная и романтичная миссис Хадсон, и замуж пойду только по любви. А корыстные детективы, влюбившиеся в мою стряпню, меня не интересуют в смысле замужества. О! Да, именно так. Они интересуют меня только в плане бесподобного секса. Ты не скромная, Хадсон. Ты развратница. Я хохотнула. Звук получился очень похожим на те, что частенько срываются с его губ. Если ты готова, мы можем ехать, а то опоздаем. Он смешно подвигал бровями. Нас ждут, страдальчески ответила я. Никита пересек комнату тремя широкими шагами и, подхватив меня под мышки, поставил на ноги. Оглядев меня, он одобрительно кивнул. Надо сказать, что наряд я выбирала долго. Сначала я его долго выбирала в одном бутике, потом в другом, потом в третьем. Потом я все это привезла домой и долго выбирала уже дома. Пока в конце концов не остановилась на классическом брючном костюме сливочного цвета. Что ж, пора так пора. Я достала новое коротенькое кашемировое пальто кремового цвета и полусапожки на каблуке-шпильке, которые тоже купила сегодня. Просто не устояла. И вот я стояла в дверях, вся такая кремово-белоснежная, что упади я в снег, меня там найти можно будет только на ощупь.